38. Сюзанне Вал стояла у лестницы в Национальный театр между статуями Бьёрнстьерна Бьёрнсона и Хенрика Ибсена, когда Мия спешила к ней через площадь. Сюзанна испытывала двойственное чувство. Конечно, она была рада видеть Мию, старую подругу из Оскардстранда. Но Сюзанна чувствовала, что их отношения всегда строились на условиях Мии. Сюзанна месяцами пыталась связаться с ней, но тщетно. Мия Крюгер, следователь по делам об убийствах. Так получалось, что у Мии всегда были дела поважнее. И теперь она позвонила совершенно внезапно. «Сможешь помочь мне кое в чем?» Наверное, глупо, что Сюзанна была такой. Всем и на все говорила «да», хоть это и не всегда было взаимно. Ну что теперь думать об этом? Судя по всему, это что-то важное. «Привет, Сюзанна», — сказала Мия, крепко обняв ее. «Прости, что я тебе не отвечала, но ты же знаешь меня». «Без проблем», — улыбнулась Сюзанна. «У тебя все хорошо?» Мия прекрасно выглядела. В последний раз, когда они виделись, она была похожа на привидение. Худая, вымотанная, словно скелет, который вот-вот рассыплется. Теперь совсем иначе. Мия снова стала собой, почти как в прежние времена. «У меня все отлично», — кратко сказала Мия. «Получилось?» «Ты о чем? Тебе удалось разыскать его?» «У нас их несколько», — улыбнулась Сюзанна. «Но я договорилась с одним из них, да. Это очень срочно». «Это для одного из наших дел», — пробормотала Мия, бросив взгляд на лестницу. «Мне только нужно подтвердить кое-что. Или опровергнуть. Он внутри?» «А разве мы сначала не выпьем кофе? Или пообедаем? У нас сейчас проходят переговоры. Превращение Франца Кафки. Гисли Орн Гардерсон, исландец. В прошлом году он собирал полные залы и снова будет показывать спектакль на главной сцене осенью». «Всё нормально», — сказала Мия с таким видом, словно находится в другом месте. «Я не голодна. Он умеет все это». «О чем ты?» Мия быстро показала на свое лицо. «Маски. Возможность изменить свою внешность и все такое». «Ну да, конечно», — улыбнулась Сюзанна, подавив разочарование. «Здесь у нас все умеют». Она проводила подругу вверх по лестнице. «Ты дала понять, что это полицейская работа», — сказала Мия, когда они приблизились к костюмерному цеху. «Я едва успела поговорить с ним», — сказала Сюзанна, берясь за ручку двери. «Если бы ты дала мне чуть больше времени, я бы...» «Он не должен никому рассказывать о том, что я ему покажу», — перебила ее Мия. «Ладно? И ты тоже не должна». «Ну, конечно», — кивнула Сюзанна и открыла дверь. Исмаэль сидел за своим столом и встал, когда они вошли. «Мия Крюгер», — сказала Сюзанна. «Это...» «Исмаэль Малик», — представился молодой сотрудник театра, не вполне сумев скрыть, что отлично знает, кто перед ним. Так было всегда, не правда ли? Мия Крюгер, следователь по делам об убийствах, известная личность. Сюзанна всегда немножко ей завидовала. Нет, не завидовала, скорее гордилась, но да, немного завидовала тоже. Наверное, стоит это признать. «Привет, Исмаэль», — кивнула Мия, доставая что-то из своей сумки. «Извините, что свалилась на вас внезапно, но мне нужно, чтобы вы кое-что посмотрели для меня. Сможете?» «Само собой», — улыбнулся молодой афганец, освободив место у себя на столе. «Рад помочь. С чем именно?» «Вот с этим», — сказала Мия и положила на стол три листа. Два рисунка и фотография. Сюзанна не была дурочкой. Она, безусловно, поняла, что это как-то связано с тем, о чем говорила вся страна. Повсюду и постоянно, какой бы телеканал она ни включила. Она видела пресс-конференцию. Светловолосая полицейский адвокат все время пыталась отмахнуться от вопросов, казаться спокойной. Нет поводов для беспокойства. Несмотря на то, что все в театре и вообще все ее знакомые нервно оглядывались по сторонам. Серийный убийца свободно разгуливает по Осло. Даже ее мать звонила сегодня. «Уверена, что не хочешь приехать домой в Осгардстранд, Сюзанна?» Что это?» «Это должно остаться между нами, ладно?» — сказала Мия, положив руку ему на плечо. Исмаэль кивнул с таким взглядом, словно он все еще не верит, что Мия действительно здесь. «Это один человек?» — коротко спросила Мия. «Нелегко сказать точно», — сказал Исмаэль, изучая листочки. «Это же рисунки, поэтому да, но...» Он поднес фотографию ближе к свету. «Это челка», — показала Мия. «И, как видите, тут есть усы, а здесь очки. Это же просто, или нет? Вот так изменить свою внешность». «Но, как я уже сказал...» — Исмаэль отложил фотографию. «Эти два всего лишь рисунки, но нет, я не думаю, что это было бы проблемой». «Не было бы?» «Так изменить свою внешность? Нет, совершенно нет. Это вполне может быть один и тот же человек, если вы хотите это знать». «Мы думали, что, может быть, это разные люди». «Да», — сказал Исмаэль, все еще с румянцем на щеках. «Конечно, и это возможно, но я бы сказал, что нет». «Уверены?» «Естественно, это возможно. И опять же, эти два портрета всего лишь рисунки, но здесь есть сходство структур». «Да? Имеете в виду нос?» «Нет-нет», — живее заговорил молодой человек. «Все это можно изменить. Нос, лоб, подбородок. Я смогу превратить вас в толстого старика за пару часов, это нетрудно. На что нужно смотреть, так это на глаза». «Вот как?» «Да, посмотрите. Глаза изменить невозможно». «Значит, вы считаете, что это все же один человек?» «Ну, опять же, если делать поправку, что это не фотографии, я знаю». Сюсанна снова ощутила, как на нее накатывает небольшая волна разочарования. Она так долго пыталась связаться с Мией, без явного повода, просто потусоваться. Сюсанна отбросила эти мысли и вновь надела улыбку. В этом, конечно, не было необходимости. Никто из них все равно не обращал на нее внимания. «Значит, для вас это один человек?» Исмаэль еще раз изучил снимки. «Я бы сказал, да. Смотрите сюда. Вот на эти линии. Вот здесь. Если художник или те, кто описывал человека, указали это верно, вот эту черту скрыть сложно». Сюсанна нащупала телефон в кармане, просто чтобы было за что ухватиться. «Большое спасибо, Исмаэль. Это все?» «Да, рад помочь», — кивнул молодой человек, глуповато улыбаясь. «Сюсанна, ты золото». Мия и Сюсанна вышли на улицу. Мия быстро обняла подругу и застегнула молнию на куртке. «Ну, давай же уже, наконец, встретимся. Я всегда могу. Ланч или выпьем как-нибудь вечером». «Обязательно. Я тебе позвоню», — сказала Мия и быстро поцеловала Сюсанну в щеку, сбежала вниз по лестнице и исчезла в толпе у катка спикер-суппа.